пилочкой для ногтей. Галина исступленно полосовала обивку на двери Татьяны, выдирала из прорех ватин, швыряла его на пол и выла от бешенства. Она слегка отлетела в сторону, когда Борис открыл дверь и появился на площадке, вырвал у нее пилочку, отшвырнул в сторону и дальше повел себя очень странно. Поднял ей руки и стал охлопывать подмышками, по бедрам, развернул к себе спиной и снова охлопал от плеч до колен, словно преступника обыскивал перед тюрьмой. Он взял ее сумочку, расстегнул защелку и вывалил содержимое на ступеньки, внимательным взглядом все обследовал и сгреб обратно. «Бред!» — повторил Борис. Он отдал сумочку Галине, быстро застегнул пуговицы на ее дубленке, нахлобучил ей на голову капюшон и потащил вниз по лестнице. «Не вздумай закатывать истерики!» — пригрозил он. «Если откроешь рот, я затолкну тебя в сугроб и буду охлаждать, пока не успокоишься. Поняла? Я не шучу». Галина поверила, он не шутит. Всегда был спокоен и понятен, в последнее время как с цепи сорвался, злобный волкодав. Но, с другой стороны, не оставил ее, идут вместе, он крепко держит ее за локоть. Борис не стал ловить такси, они будут 2 часа тащиться в пробках, и в машине Галина может распоясаться, а в метро вряд ли станет устраивать сцены. Он молча конвоировал жену всю дорогу, и она тоже не пыталась завести разговор. Заплакала уже в 20 метрах от их подъезда. Он держал ее под руку, но не подумал сбавить шаг. Галина не поспевала за ним и унизительно семенила рядом, поскальзываясь, чуть не падая. Им встретилась соседка, встревоженно спросила, не случилось ли какое несчастье. Борис только кивнул. Не рассказывать же о котике в духовке. В лифте рыдания Галины набирали обороты, звук усиливался, а Борис думал о том, что одни и те же человеческие эмоции могут вызывать полярные реакции. Его сердце всегда превращалось в воск при виде и звуке женского плача. Галина часто добивалась желаемого, включая свои голосовые связки и слезы. Если приходилось наказывать Тоську, то ее слезы рвали Борису душу. Он едва сдерживался, чтобы не броситься к дочери, утешить ее и попросить прощения, но сейчас, на плач Галины, его сознание отзывалось лишь глухим раздражением. Он думал привести ее домой и тут же уйти, но бросить жену, которая обессиленно упала на тумбочку для обуви и заходится в рыдании, это было бы апофеозом жестокости, которую он над ней сегодня совершил. Сквозь слезы Галина то выкрикивала проклятие, то просила прощения, то клялась в любви, то обвиняла его. В ее возгласах настойчиво повторялось одно слово — «правда». «Я правда тебя люблю. Ты правда ошибаешься. Я правда все прощу. Ты правда все прости». «Ты хочешь знать правду о нашей жизни?» — спросил Борис. «Хорошо. Давай поговорим». Он помог ей подняться, снять дубленку, разделся сам. Отвел в ванную, вымыл ей лицо, промокнул полотенцем. Его заботу Галина восприняла как обнадеживающий знак. Они прошли на кухню и сели за маленький обеденный столик. «Успокоилась?» «Хорошо», — кивнул Борис. «Итак, мы с тобой докатились до ручки, то бишь до правды. Первые месяцы после свадьбы ты постоянно спрашивала меня, женился ли я по большой любви или из-за ребенка. Так вот, я тебе врал. Я женился, потому что ты была беременна». Закончив говорить, он испытывал чувство годливого презрения к себе, смешанного с облегчением, словно после длительного промывания желудка. У Галины в который раз за день эмоции взлетели до пика ярости. «Я тебя ненавижу!» — прошипела она. «Мерзавец! Ты мне жизнь испоганил! Немедленно забери свое заявление из суда! Это я! Я подаю на развод, ты понял?» Борис согласно кивнул. Для него не важно, чей иск удовлетворят, главное, чтобы удовлетворили. Он вышел на улицу, вдохнул морозный воздух и понял, что не хочет ехать к Татьяне. По причине вполне прозаичной. С ней нельзя напиться. Купить водки, немного закуски и к Сергею, которого прятали в общежитии аспирантов МГУ, пристроив туда на жительство и временную работу вахтером. После звонка Бориса, который справился о самочувствии Татьяны, поинтересовался, покупать ли ему липкую ленту для пеленания, и, извинившись, сказал, что должен навестить Сергея, ей позвонила Лена Киргизуха. «У нас на работе есть одна женщина, у которой сестра в какой-то студии, в общем, жена Бориса, готовит против тебя какой-то демарш». «И давно ты об этом узнала?» — притворно ласково спросила Татьяна, недели две назад. «И молчала!» — воскликнула Таня. — Подруга называется. — Ты им сказала, что меня Лохудрой зовут? — Нет, конечно. Звук протяжного зевания — это и так видно, невооруженным глазом. — А знаешь ли ты, что сия особа заявилась сюда и изрезала нам всю обивку на двери? — И личико тебе? — с тревогой спросила Лена. — Есть немного, — соврала Таня. — Ничего, — философски заключила Лена, — ты жива и, судя по голосу, бодра. За муки Борис тебя еще крепче будет любить. А шрам такой на роже для мужчин всего дороже. Татьяна попросила Катеньку не рассказывать домашним о случившемся инциденте, мол, двери сполосовали хулиганы. Но Катенька, конечно, проболталась Павлику. Он утром вышел на кухню и недовольно скривился: «Мама, вокруг тебя какие-то постоянные собачьи свадьбы, шекспировские страсти и бандитские разборки». Татьяна хотела сказать, что бандитскими разборками она как раз ему обязана, но поскольку по другим статьям у нее оправданий не было, она переменила тему. «Почему я каждое утро встаю в 6:30 и готовлю тебе завтрак, в то время, когда у тебя есть невеста, почти жена?» Обязанности полковника российской армии Сергея Руднева, временно исполняющего функции дежурного вахтера, заключались в том, чтобы проверять пропуска у проживающих в общежитии аспирантов и старшекурсников, а у гостей брать документы, удостоверяющие личность, и вместе с пропуском проживающего прятать в стол. После 11 вечера гости были обязаны выметаться вон. Вначале швейцарская жизнь вызывало у Сергея раздражение, как и телевизионные программы, которые он смотрел целыми днями по маленькому телевизору, стоящему на его вахтерском столе в проходной. Ему не доставляло удовольствия выдирать из кровати полуголых девиц после 11 и отбиваться от попыток залетных кавалеров подкупить его. Но постепенно он ослабил хватку и стал, если не наплевательски, то без особого рвения относиться к своим обязанностям. Оставлял в покое парочки, которые, по его наблюдениям, жили давно и прочно, а у новеньких взял за правило опрашивать девушек. Стучал в комнату, где осела гостья, вызывал ее в коридор и задавал вопрос. «Есть претензии к поведению молодого человека? Нет? Можете размножаться до 9 утра, до конца моей смены». Даже если гостем был молодой человек, Сергей вызывал хозяйку комнаты. «Оставляем ухажера или выводим?» «Хорошо. Проверь у него наличие презервативов. Займи у соседей в крайнем случае. Не трешка. Отдавать не придется». Последние две недели Сергей вообще махнул рукой на разгул молодой жизни, никого не выпроваживал и не опрашивал. Плодитесь и радуйтесь. Девушки знали, что Возникнет у них проблемы, они всегда могут сбежать на первый этаж и призвать его на помощь. Вернулся он и в просмотр телепередач. Знал время, когда идут новости по разным каналам, и невольно следил за интригой, которая разворачивалась в трех выделенных им сериалах. Обстановка молодежного общежития влияла на Сергея странным образом. Умненькие юноши и девушки разительно отличались от солдат, новобранцев и старослужащих, с которыми Сергей привык иметь дело. Хотя те и другие были ровесниками, студенты жили не беззаботно, но легко. Любое политическое событие или происшествие местного масштаба — пожар на кухне, закрытие телеканала, отсутствие горячей воды в душе, изменение погоды, взлет курса доллара — все для них становилось предметом шуток и иронии. Они могли спьяну устроить соревнование, кто в ластах по снегу быстрее дотопает до конца главной аллеи, и побеждали в международных конкурсах компьютерных программистов. Они небрежно одевались. Ходили, девушки в том числе, в драных джинсах и мерзли в очереди на выставку какого-нибудь художника, чьи работы, судя по каталогам, которые ему показывали, Сергей бы принял за детсадовскую мазню. Солдаты и младшие офицеры относились к полковнику Рудневу с понятным трепетом и легкой боязнью. Студенты с вахтером держались наплевательски дружелюбно, им дело не было до того, что он о них думает, и в то же время легко шли на контакт, могли часами болтать с Сергеем о пустяках. Среди ребят, живущих в общежитии, встречались любые человеческие типы. Хитрованные и наивные, скромняги и рубаха-парни, краснобаи и молчуны, но всех их объединяло то, чем Сергей не обладал никогда — чувство внутренней независимости.